что есть все прошлое для нас. Я задавал вопрос не раз, не находя ответа вновь. Быть может, прошлое — любовь, быть может, прошлое, что сон, и дольше века длится он. А может, прошлое, как прежде, лишь только миг один в надежде. Надеждой музыка сильна, и кому радость та дана, творить из звуков дивный мир, тот серебрится, как сапфир, и радость в мир другим несет, и, возрождаясь, не умрет. Душа пройдет вновь не напрасный свой путь симфонии прекрасный. И будто огненной стрелой приходит в мир еще герой. И сей герой наш — музыкант. Ему от Бога был талант писать симфонии отдан. И вот холст вечности соткан, и в нем лицо героя вновь. Ты фортепиано подготовь, и скрипку снова, друг, возьми. На ней сыграй перед дверьми. И, может быть, великий Бог тебя пропустит в свой чертог. Я верю, что пропустит он. Все музыканты в унисон сыграют музыку любви. Не бойся, скрипкой дверь толкни и покажи, что можешь ты свои все детские мечты в симфониях звуков воплотить, творить, мечтать, любить, парить. Сонаты снова ждут тебя в ночной тиши, в рассвете дня, в полетах духа рождены, чтоб краше стали дни весны. Ты в увертюрах видишь снова, тебе щебечет Леонора. И душа счастья этих дней творит к возлюбленной своей. Вот Вена, Прага, Бонн, Париж. Во сне, как будто там стоишь, и льется музыка рекой. Танцуй от счастья, плачь и пой.